Многие считают, что должно быть официальное запрещение пропаганды табачных товаров в устном, письменном и графическом виде, как прямое, так и косвенное. Хорошо бы сделать табачные киоски и магазины труднодоступными для покупателей. Убрать все табачные киоски с тротуаров, с людных мест, удалить их от школьных и детских учреждений. Необходимо приближать то время, когда наши дети и внуки с недоумением будут читать в книгах о том, как их деды, замечательные во всех отношениях люди, пропускали через легкие ядовитый дым.